Мда, и что делать? Рейнард потер переносицу. Что Поттер вообще умеет? Летать. Гарри умеет только летать. И, вот пусть и летает. Кто ему об этом намекнет? Подал голос Сэм. Видишь ли, Сэм, Поттер – это уникальное существо, намеков он не понимает. Ему нужно говорить все прямым текстом. И вообще, это задача Крауча. Вот ему нужно намекнуть, чтобы наш шпион поговорил с избранным. Ничего другого мне просто в голову не приходит. Кто будет намекать? Хмыкнул Мальсибир. Ну как кто? Хагрид, конечно. Я откинулся на спинку кресла и провел указательным пальцем по губам. Как наши чемпионы о драконах узнали, это вообще отдельная история. Похоже, что на Хагрида ляжет основная нагрузка по проведению нашего избранного через турнир. А с самим Хагридом нужно что-то делать. Крауч проявлял к нему просто какой-то нездоровый интерес. Нужно что-то придумать. Хагриду было поручено, в приказном порядке, показать Поттеру и Максим драконов. Каркаров сам как-нибудь разберется. В общем-то, он и разобрался. Грубо, но эффективно. Просто проследил за Хагридом и вся недолго. Поттер был впечатлен, Максим тоже чуть в осадок не выпало. А Игорь ничего, покрепче оказался. Правда, те идиомы, которые он извергал из себя на обратной дороге, ну очень нецензурными были. Я смотрел на все это безобразие, стоя возле загона. Мне всегда нравились драконы. Самка зеленого валлийского, рядом с которой я стоял, была спокойна. Драконы – темные создания, и находясь рядом с темным магом, чувствовали себя комфортно. Я дождался возвращения Хагрида, который проводил директора Шармбатона до ее кареты и вернулся ко мне. Загонщики, кое-как справившись с хвосторогой, ушли спать, предварительно понаставив сигналок. «Ты не боишься драконов?» Хагрид, несмотря на свои размеры, вполне мог двигаться как кошка. «Нет, а почему я их должен бояться? Тебе тоже не следует их даже опасаться, ты темный маг». Я вошел в загон и провел ладонью между глаз драконихи, подставившей мне свою морду. И как раз нашей магии влияет на это. Что бы Хагрид ни говорил, а драконов он побаивался. Так что Уизли зря за яйца беспокоился. Видишь ли, темные маги просто не могли оставить этих величественных созданий без присмотра. Как же, дракон летит и не несет на спине темного. Да это же наглость просто, со стороны драконов. Множественные эксперименты, и вуаля, драконы завязаны на темных. Фолты поди экспериментировали, Хагрид слегка усмехнулся. Нет, не фолты, я помрачнел. Фолты, Хагрид, никогда не проводили свои эксперименты на животных. Они, Хагрид, предпочитали проводить их на людях. Я вышел из загона, слегка поежившись. Возле дракона было тепло, а сейчас холодный ветер буквально пробирал до костей. Хагрид, у меня к тебе просьба. Намекни, пожалуйста, Краучу, чтобы с Поттером поговорил. Пусть Гарри метлу вызовет, и на ней будет выполнять условия первого тура. Один хрен, он ничего больше не умеет. Сделаю, шеф. Кстати, как о драконах узнает Седрик? А здесь все просто. Ему Поттер расскажет. Думаешь, я в этом практически уверен. Поттер умом не блещет, но в нем присутствует очень хорошая и редко встречающаяся в наше время черта. Он благороден, Хагрид, и поэтому не допустит, чтобы Седрик остался в неведении. Рыцарь без страха и упрека, Хагрид слегка улыбнулся. Я бы сказал по-другому, без страха и мозгов. Но да, ты прав, настоящий рыцарь. Мне пора возвращаться. Хагрид положил мне руку на плечо и не сильно сжал. Я благодарно кивнул ему и отправился в замок, где на меня в моем кабинете набросился Малфой, тряся каким-то значком. Что это за говны? Люциус, ты что всякую похабщину мне под нос суешь? Это придумала Грейнджер. Она, видите ли, хочет, чтобы эльфы состояли в профсоюзах, получали зарплату и подобную чушь. Чего? Нахрена им это? Они созданы по-другому. Если разобраться, то магически только темные маги сильнее их. К тому же, все зависит от самих эльфов. Моим, например, наплевать, что хозяин темный. Ладно, эта блажь у девчонки пройдет, а нет, я ее в гости приглашу. Полюбуется на угнетенных созданий. Сев, ты не понял. Она взялась за дело всерьез. Пройдет совсем немного времени, и она доберется до кухни. А там Добби. Я сел в кресло и помассировал виски. Слушай, а может, я его по-настоящему освобожу? Нет, это исключено. Он слишком много знает. И что будем делать? Пойдем на кухню. Со старейшиной поговорим. Меня осенила гениальная мысль. Мы пошли прямиком на хогвартскую кухню. Найдя там старейшину хогвартских эльфов, мы с Малфоем сели за стол. Домовик остался стоять, при этом сохраняя величественное спокойствие. «Мое имя Гебур. Что господам нужно от ничтожного эльфа?» Он все это проговорил таким тоном, что мы сразу поняли, какое великое одолжение нам делают. Я вздохнул и обратился к Люциусу. Он точно родственник моих эльфов. «Гебур, мы бы хотели провести работу с разумом эльфа семьи Малфоев, Добби, а также направить его служить Гарри Поттеру, не освобождая при этом от служения семье Малфоев. Это возможно?» «Да, но для этого нужны подписи на документе, контракте лорда Малфоя и Гарри Поттера». «И все?» «Да». «А что вы хотите, что-нибудь посложнее?» «Ну, тогда я могу предложить лорду Фолту провести обряд». «Нет-нет, меня этот документ устраивает. Полностью». «Сев, а где ты подпись Поттера возьмешь?» — зашептал мне на ухо Люциус. «А где сейчас Рей?» «Ну, он». «Можешь не продолжать, все и так понятно. В общем, завтра, с самого раннего утра, сообщишь ему радостную новость. Он должен будет получить автограф Поттера. Как он будет это делать, меня не волнует. После обеда у меня уроков нет, так что собираемся здесь. Вы все четверо и я. Будем контракт заключать и делать Добби якобы свободным. И, Люциус, не опаздывайте. Пропустить такое зрелище, как взятие Реем автографа у Поттера, я просто не мог. Это было выше моих сил. Подозревая, что Мальсибер будет тянуть до последнего, я, незадолго до обеда, отправился за ним, под чарами невидимости. Вначале Рей решил действовать напролом. Он просто подошел к нашему избранному и сунул ему под нос бумажку. Орал Поттер на весь коридор: «Да что вам всем от меня нужно? Может, хватит уже надо мной издеваться? У вас вообще крам есть у него и просите, что хотите». Последние слова донеслись до нас уже из конца коридора, куда успел отбежать Гарри. Я смотрел на Рея. «Ну, и что ты будешь делать?» Мальсибер довольно долго стоял и смотрел вслед убегающему Поттеру. А потом, я вспомнил, где я видел этого кота. Это Полунис Злгринджер. «Ну-ну». Кот подошел к Рею и начал тереться об его ноги. Мальсибер присел рядом с этим комком шерсти на корточки и почесал совершенно счастливое животное за ухом. «Ну, что тебе от меня нужно-то? Что ты постоянно за мной ходишь, как привязанный?» Говоря это, Рей продолжал наглаживать ластившееся к нему животное. «Рей, это же Полунизл. Неужели непонятно, что он определился с будущим хозяином?» Я покачал головой, а Рей, тем временем, поднялся на ноги и, подхватив кота, устроил того у себя на руках. «Знаешь что, ты сейчас мой заложник. Пошли возвращать тебя хозяйке. Правда, ей придется отдать за тебя выкуп». И Мальсибер решительно зашагал в сторону гриффиндорской гостиной. Гринджер встретила его неласково. Видно было, что кота Рей возвращал ей не в первый раз. «Вот кретин, это же отличный способ познакомиться. Какого он ждет? Все равно же никуда не денется». В этот раз Мальсибер умудрился довести, в общем-то, плохо заводящуюся Гермиону практически до белого коленя. Та вылетела снова из гостиной и швырнула ему бумажку прямо в лицо. Рей от неожиданности даже выронил предмет спора на пол. Гринджер быстро уцепила свою живность и втащила отчаянно, надо сказать, сопротивляющегося кота в гостиную. Рей несколько минут стоял перед портретом, затем, тряхнув головой, мельком глянул на бумажку и, вздохнув, зашагал по направлению к кухне. Сам процесс с передачи Добби Поттеру и изменения его памяти много времени не составил. Единственное, что заставило Гебура выпучить свои и так большущие глаза, это старательно копирующий подпись Поттера Флинт. Оставив Добби наслаждаться своей такой неожиданной свободой, мы пошли отдыхать. Сам первый этап был скучным, неинтересным и предсказуемым. Все участники справились и завладели золотыми яйцами с подсказками. Интересно, Поттер сам додумается открыть яйцо под водой или ему опять помощь нужна будет? То, что придется кому-нибудь всучить жабросли для передачи их Гарри, не вызывало никаких сомнений. Хотя почему кому-нибудь? Конечно, Добби. Но об этом будем думать позже. Скоро Рождество, и я не собираюсь Рея в этот раз оставлять в одиночестве. Хватит, у него появилась семья. Правда, он еще об этом не знает, но очень скоро догадается. Перед самым первым туром я, наконец, решил, что делать с Хагридом, чтобы уже навсегда отбить у лорда охоту сделать ему пакость. Зайдя в хижину лесничего, я застал там Драка, играющего с клыком. С Хагридом все уже было решено. В общем-то, он не возражал особо. Оставалось настроить младшего Малфоя. «Драка, у меня к тебе небольшая просьба». «Крестный», — он удивленно посмотрел на меня, — «ты должен дискредитировать Хагрида, выставить его как совершенно опасного типа, к которому невозможно подойти ближе, чем на 50 метров. Зачем? Чтобы защитить. У него могут появиться враги, а если все будут думать, что он опасен, то поостерегутся к нему лезть. Хм, знаешь, это будет трудно. Малфой задумался. Ну, учитывая, что здесь постоянно ошивается Скиттер, не думаю, что это будет настолько сложно сделать. А вот сейчас проверим, насколько ты Малфой, а на каких правах здесь находится Скиттер? Удивленно спросил Драко. Пока не находится, но для этого дела я выпишу ей пропуск. Малфой задумался и кивнул. Я попробую, Драко слегка нахмурился, но быстрый результат не обещаю, а мы тебя и не торопим. А теперь возвращайся в гостиную. Поздно уже, крестный, Драко остановился и пристально на меня посмотрел. Что, тебе не кажется, что приехавшие с Каркаровым студенты странные немного? С чего ты взял? Я глубоко вдохнул. Ты все-таки Малфой, наблюдательный, Мерлин. Они ведут себя похоже на кого-то что ли? Он задумался, и взросло для своих 17. Они в Дурмштранге учатся, Драко, встрял в разговор Хагрид. Там все ребята взрослеют, как тебе сказать, раньше, чем здесь. Темное искусство не проходит даром. Я с благодарностью посмотрел на Хагрида. А, ну ладно тогда, а то меня не покидает ощущение какого-то дежавю. Произнеся это, Драко вышел из хижины. Я вздохнул с облегчением. Вроде пронесло. Так, с одной проблемой мы разобрались. А сейчас у меня есть еще одна проблема. Меня совершенно не устраивает поведение Мальсибера с Малфоем. Если слизеринки после порки, которую я им устроил после очередной веселой ночи, шарахались от этих двоих как от чумы, то вот старшекурсницы других факультетов. После первого этапа турнира, у меня состоялся серьезный разговор с Эльбусом на эту тему. Северус, ты реально работаешь только с Тиа и Сэмом? Ответь мне, пожалуйста, нахрена тебе нужны остальные в школе? Я про этих звезд порноиндустрии. Вот и я думаю, нахрена они мне здесь нужны? Только вот, а нахер они в отделе Эвану? Рей сейчас явно не в форме. Он не сможет нормально работать. Его пребывание в Хогвартсе мы с Эваном рассматриваем как отпуск. Может, попытаемся их настоящими болгарами заменить, а этих форму малфоевскую гладить отправим, чтобы он перед лордом во всем великолепии появился? Я раздраженно сел в кресло. И что они на воле делать будут? Хвоста пасти, чтобы он больше никого не убил. Вдвоем? Да они тома завалит от скуки, улыбнулся директор. Меняться будут, Малфой не сможет в засаде сидеть, у него шуруп 75/5 в пятую точку впаян. Мне кажется, или его это действительно забавляет, а в остальное время кладбище будут оснащать, невозмутимо продолжил я. Ты представляешь Малфоя с дрелью? В голосе Альбуса прозвучал смешок. Нет, конечно, кто такую работу Малфою доверит? Его можно в отдел опять засунуть. Пусть зарплату сотрудникам начисляет. Малфоя с шурупом в заднице самого большого размера перебирать бумажки, лучшие наказания для него за все хорошие. Ну да, он же начнет по министерству шататься. Мало ли что натворить может. Даже нет, не так, он просто свалит куда-нибудь. А он не должен свалить. Ему еще плащ гладить и маску начищать. Широко улыбался Альбус. Можно Ивана попросить присмотреть за ним. Сев, ты что считаешь, что твоим людям больше делать нечего? Только Люциуса ловить. Нет уж, пусть лучше здесь остаются под присмотром, а дело мы для них придумаем. А как же вопрос доверия? В моем голосе прозвучали ехидные нотки. Ну, вот что ты к словам старого человека придираешься, мальчикам и так нелегко пришлось. Кстати, я даже знаю, чем их занять. К русалкам пусть идут, а четвертом участники договариваются. Урея, как у невыразимца в больших чинах, есть на это все полномочия. Угу, главное, чтобы они это не забыли и роли не перепутали. Похоже, разочаровали мы с тобой, господина директора, хихикнул Малфой. Люциус, я, когда про этих русалок вспоминаю, меня мутить начинает, бросил Мальсибер. Рей, подала голос Гермиона. Я не знала, что это был ты. А если бы и знала, что бы это изменило, отмахнулся Мальсибер. А вот многое, между прочим, у меня седых волос знаешь сколько прибавилось после того случая, проворчал Малфой. У тебя их все равно не видно, с ехидной улыбкой проговорил Мальсибер. Вот сказал бы я тебе, что меня зовут Рейнард Мальсибер и что? Ничего, я зубы у твоих родителей не лечил и по соседству с тобой не жил, чтобы ты меня узнала. Или мне нужно было к тебе без оборотки тогда подойти? Ну а что? Снова встрял в разговор Малфой. Гермиона все равно не знала, кто ты, а остальные седые и заикающиеся дети играли бы в молчанку и чувствовали себя прекрасно. Да иди ты. Глава 30. Грань. 10 февраля 1995 года. Утром 2 февраля меня разбудила настойчивая мелодия звонящего телефона. Я настолько отвык от этого звука, что сперва даже не мог определить источник звука. Наконец, определив, я подошел к телефону и поднял трубку. «Сев, это Иван. У нас ЧП. Точнее, не у нас. Рейс Люциусом уже здесь. Быстрее в отдел. Террористы захватили Макдловский детский дом. Мы не можем не вмешаться». Я положил трубку и тряхнул головой. До меня не сразу дошла полученная информация. Но потом, быстро одевшись, я, не сказав ни слова Фрай, которая недоуменно на меня смотрела, аппарировал в министерство. Добежав до пультовой, почему-то даже не сомневался, что все соберутся именно здесь, я увидел, как оба моих начальника склонились над планом какого-то здания и судорожно пытаются составить план действий. У входа, там лестница, но она не просматривается сверху. Если удастся ликвидировать тех, кто остался внизу в большом зале, Рей, такие дела не приемлют сослагательных наклонений, так что слова «если здесь быть не должно», тихо это сделать не получится, и это приведет только к тому, что те, кто остался наверху, что-то заподозрит, и детей мы не спасем. Иван откинулся назад и ударил кулаком по столу. Обложили. Сев, мы ждали тебя. Я кивнул. Что происходит? Из звонка я понял только то, что детский дом захвачен. Да, группа террористов, их количество нам неизвестно, захватили дом с детьми вчера в 8 вечера, я посмотрел на часы. 7:00. Прошло около 12 часов. По нашим сведениям, там находилось около 300 человек. 230 из них – дети от 2 месяцев до 17 лет, взрослых – 60 человек, из них 25 мужчин. Но всех мужчин ликвидировали сразу, как и детей мужского пола в возрасте от 15 лет. Эти ублюдки вывели их во двор и просто расстреляли, сухим тоном начал докладывать полковник. Рей его не слушал. Он водил рукой по плану, иногда задерживаясь на одном месте. К нему подключились Андре, Владимир и Флинт. Здание заминировано со всех сторон. Подойти к нему незаметно практически невозможно. Боевики рассредоточились по всему зданию. Каждый удерживает примерно 15 человек в заложниках. Я сжал кулаки. Тише. Пока рано выходить из себя. Требований они не предъявляли. Пока. Откуда информация? Со мной связался мой старый друг. Общественность еще ничего не знает, но начальник полиции известил вышестоящее руководство. В общем, вся эта ситуация дошла до разведки. И Дэвид Спиддинг связался со мной как с бывшим полковником французского легиона и действующим начальником безопасности магической части Британии. Он просит о помощи. Сев, я не могу ему отказать. Только не в такой ситуации. Никто не может. Какие планы? Я смотрел на них, не мигая. И, кстати, говоришь, общественность не знает. Почему? Потому что они просят помощи у магов. Они надеются, что все пройдет гладко. Если мы откажем... Тогда и пойдет волна. Это теракт, крупномасштабный, о котором людям лучше не знать. Иван закрыл глаза. Кто они, мы не знаем. Известно только, что ни к одному бандформированию мира они не относятся. Подозреваю, что это просто сброд, собравшийся вместе для одного конкретного дела. Мы слепы как котята в данной ситуации. Хуже всего то, что мы не знаем, чего добиваются эти отморозки. Что будем делать? Я посмотрел на собравшихся. 10 бойцов Ивана. 10 ребят Рея, избранные, элит, и не только магической Британии, ну, и Малфой с Флинтом, ты, ничего, ты командир, а командир не имеет права рисковать собой наравне с бойцами, ты сейчас пошутил, я сощурил глаза, нет, ты будешь наблюдать за обстановкой, на тебе лежит самая трудная задача, координация действий всех групп, я был даже против того, чтобы Рей принимал непосредственное участие, но отговорить его я не смог, это даже к лучшему. Подготовленный и сильный маг в данной ситуации сможет нам помочь. Кого еще нужно вызвать? Никого. Твои фанатики ничего не смыслят в настоящей войне. А это война, Сев. Вызови Дмитрия, Давлина и Ликса. Некромант, я думаю, лишним не будет, вставил свое слово Рей. Я кивнул. Правда, я хочу, чтобы Тенебрис нам не пригодился. Я присмотрелся к Мальсиберу. Выглядел он неважно. Меня кольнуло какое-то предчувствие чего-то нехорошего. Как бы чего ни случилось, я снова тряхнул головой и пошел связываться с моими помощниками. Спустя час, мы стояли перед домом в полном составе. Все были вооружены до зубов и находились в полной боевой выкладке. Ри единственный, кто отказался брать с собой огнестрельное оружие и одевать бронежилет. Да что это с ним? Я попытался заставить его в приказном порядке нацепить броню, но он лишь отмахнулся. К нашей группе подошли несколько человек в камуфляже. Высокий военный, представившийся полковником Дивисом, обратился сразу ко мне, кивнув предварительно Ивану. «Мистер Фолт», я поморщился, «разведка у нас будет обязательно, но пока не об этом нужно думать. Я, от лица командования, благодарен вам за помощь». С момента обращения к полковнику Раши прошло больше часа. За это время со стороны террористов требований не поступало, как и известие о новых жертвах. Нам удалось узнать, что некоторые из боевиков разыскиваются всеми мировыми структурами за различные преступления. Игнат Кубилис, литовец, разыскивается за вооруженное нападение и убийство нескольких человек. Я поднял руку и остановил его. Мне не нужны их имена. Этим заниматься будут ваши структуры. Мне эти люди безразличны. Сколько там всего человек и где они располагаются? 20 человек. Вооружены практически всеми видами оружия огнестрельного и взрывного характера. Здание заминировано. Мины расположены через каждый метр по периметру. Я удивленно вскинул бровь. Они что, взрывчатку с картошкой перепутали? А Девис продолжал, не замечая моего удивления. Боевики рассеяны по всему зданию поодиночке, или группы максимум по 2-3 человека. Дети также располагаются хаотично по всем помещениям. Большая часть боевиков находится под прицелом у наших снайперов. Но единовременный залп ребятам сделать не получается, всегда кто-то уходит из видимости прицела. Если убирать по одному, детей нам не спасти. Они запаникуют и заберут с собой многих. Хорошо, где все те люди, которым известно об этом происшествии, которые ничем помочь нам не в состоянии? Я имею в виду дежурные отряды полиции, гражданских, журналистов. Полковник махнул рукой за ограждение. Правильно, что их собрали в одну кучу. Я обратился к Малфою и Давлину. Поработайте с ними, они ничего не должны об этом помнить, и отправьте их уже куда-нибудь, а то мешают. Ребята кивнули и растворились в темноте. Лекс, тех парней и мужчин еще можно вытащить? Я бросил взгляд в сторону двора, обращаясь к некроманту. Нет, прошло слишком много времени. Они не маги. Для обычных людей нам отводится часа два, не больше. Я вновь закрыл глаза. Минус 35 человек. Уже. Какие ваши предполагаемые действия? Я вновь обратился к полковнику Дивису. Ждать требований. На данный момент мы не видим возможности проникнуть в здание. Я посмотрел на Ивана, который отрицательно помотал головой. У наших плана тоже нет. Думай, Сев, думай. Я резко обернулся на звук аппарации. Скримджеры 10 авроров. Я выругался в голос. Никого из них я не знаю. Начальничек подошел ближе и с какой-то натянутой улыбкой обратился ко мне. Мистер Фолт, не ожидал вас здесь увидеть. У вас, я смотрю, не хватает людей для проведения штурма. Что вам здесь нужно? Прошипел я в его сторону. Дети, это такая трагедия. Как мы, борцы с силами зла, можем пройти мимо такого ужаса? Меня начало трясти. Если я его убью сейчас, то проблем будет гораздо меньше. Еще раз повторяю, пока вежливо и по-хорошему, что тебе здесь нужно? Сквозь стиснутые зубы прошипел я. Помощь. Мне не нужна твоя помощь. Кто тебя послал? Мальсибер подошел ближе, пристально его разглядывая. Скримджер округлил глаза, заметив Рея, но, быстро взяв себя в руки, вновь обратился ко мне. Со мной связался Дамблдор. Сказал, что тебе нужна помощь. Я глубоко вдохнул и выдохнул. С Эльбусом я потом сам поговорю. Ко мне подошел один из военных группы Дивиса с телефоном. Захватчики вышли на связь. Они просят, чтобы их соединили со старшим, и он протянул трубку мне. Слушаю. На другом конце раздался грубый мужской голос. Мы выдвигаем следующие требования. Вы не мешаете нам уйти и прекращаете наш поиск по всем базам. Пока вы не отпустите заложников, мы не пойдем ни на какие уступки, тихо проговорил я. Вот почему, когда меня реально трясет, я начинаю едва ли не шептать. Надеюсь, тебе придется трубку в ухо вставить, прислушиваясь, ублюдок. Ты, кажется, не понял, у нас около 300 заложников. Вы даете нам уйти и забываете о нас, а мы, тем временем, оставляем их всех в живых. Я понял ваши требования. Мы начнем переговоры, только после того, как вы освободите, по крайней мере, маленьких детей. Мальсибер с Иваном кивнули, соглашаясь. Я знал, что вы именно так и ответите. Хорошо, мы отпустим детей до года вместе с женщинами, и никого другого. Через 5 минут, 4 человека подойдут к крыльцу и примут детей. На другой стороне послышались гудки. Отправляй туда людей из Кримджера, шепнул мне на ухо Эван. Если даже они что-то задумали, потери будут невелики. Я кивнул и обратился к Аврору. Мне нужно 4 твоих людей. Они примут заложников. Надеюсь, на это они способны. Как ты плохо о нас думаешь. Руфус отошел к своим ребятам и начал с ними разговор. Спустя минуту ко мне подошли 4 парней. Я кивнул Рею, который объяснил, в чем заключается их задача. Я, тем временем, подошел к Ивану, который о чем-то спорил с ребятами из разведуправления. Сев, мы решили задачу. Вот здесь и здесь, так называемая мертвая зона. Пустые закрытые помещения, без окон. Но это же не помеха для вас, я кивнул. Конечно, нет. Так вот, Рей со своими ребятами лезут вот сюда. Он ткнул в точку на плане здания. Следом за ним 10 бойцов Дивиса. Вот сюда, Иван показал на точку противоположную предыдущей, идут Флинт и моя 10. Вот с этой комнатой по порядку дальше располагаются эти отморозки. Тихое движение, тихое заклинание, которым вы убиваете. Мои ребята используют только ножи при прямом контакте. Все, никакого шума, действуем без суеты, но быстро. Одобряешь, почему с Мальсибиром идет больше людей? Потому что он идет в гущу. По той стороне боевиков больше. Он сам так решил. Смотри, они открыли дверь. Дверь открылась ровно настолько, чтобы пропустить одновременно только одну женщину, на руках у которой находился один ребенок. Всего вышло 20 человек. Авроры пропустили женщин и направили их сразу к дежурившим медикам. После того, как последняя женщина покинула опасный участок, один из авроров Скримджера, неожиданно для всех, выбил входную дверь и ввалился внутрь. Сразу раздался взрыв, который вывел нас из оцепенения. Первым в образовавшийся пролом ринулся Мальсибир, вслед за ним Флинт и остальные ребята. Иван сообразил первый и сумел остановить своих людей. Люди Дивиса, во главе с самим полковником, ворвались в здание с противоположной стороны. Сев, да не стой столбом, тряхнул меня за плечи Лекс. Сейчас нам нужно будет работать. Ты на себя берешь магов и держишь их. Это проще, нам с тобой нужно чаще встречаться. Тебе нужно учиться. Я беру детей и... Лекс, первыми спасайте детей. Ребята не затем идут на смерть, чтобы вы первоначально спасали их, проговорил Иван и со своей группой рванул на крышу по пожарной лестнице. Северус, смотри сюда, проговорил подошедший Дмитрий и взмахнул рукой. Перед нами здание словно растворилось, и мы видели все, что творится внутри. Дети, находившиеся внизу, неожиданно побежали в открытую дверь. Боевик в черной маске, развернувшись, открыл по ним беспорядочный огонь. 3 из них упали и больше не шевелились. Залп прервала зеленая вспышка, выпущенная Мальсибиром, примчавшегося из соседней комнаты, предварительно прирезав другого урода в маске. Дети в свободных от боевиков помещениях сидели тихо и боялись пошевелиться. Вошедшие 3 военных, оценив обстановку в этих комнатах, начали тихо эвакуировать детей. В холле раздался выстрел, и замыкающий группу парень упал. Вместе с выстрелом прогремел взрыв, и мертвого спецназовца засыпало грудой камней из разрушенной стены, возле которой он лежал. Приказав детям бежать на улицу, другой боец развернулся и открыл огонь. Прогремел еще один взрыв, и звук выстрелов затих. Дети выбежали на крыльцо, где их приняли ребята, оставшиеся у двери. Несколько детей спасены. Вместе с битвой внутри здания, снаружи вовсю работали саперы. 2 из гарнизона Ми-6, один наш, Розан Войкович, тот самый одаренный паренек, которого привел с собой Мальсибир. У него получалось гораздо быстрее. Да это и понятно. Разминировав свою сторону, он бросился в здание. Что же ты творишь? Я сделал, было, шаг вперед, но меня остановила железная хватка Ликса. На 2-м этаже прогремел еще один взрыв. 3 боевиков, прикрываясь детьми, попытались пройти вниз. На них выскочила группа Флинта, которые, прикрывая другую группу детей, пытались выйти тем же путем. Тя, быстро сориентировавшись, выпустил аваду в одного из захватчиков. Мимо. Еще одна авада. Снова мимо. Луч летит слишком медленно, и он слишком заметен. Они успевают уйти от заклятия. Флинт оттолкнул какой-то парень и, крикнув ему что-то, открыл прицельный огонь. Один выстрел, один противник. Всего один. Другого он сумел только ранить, когда по нему прошла очередь. Спецназовец упал. Флинт уводил детей, прикрывая их собой, но на него мало кто обращал уже внимание. Из-за поворота на группу Флинта выскочили двое боевиков, с другой стороны показались трое бойцов Ми-6. Трое бойцов, быстро добежав до Флинта, оттеснили его с группой ребят к себе за спины. Тя ринулся к выходу. Дети, которые остались в конце коридора, сориентировавшись, сразу отползли куда-то в угол и затихли. Трое на трое. Наступила какая-то заминка, мгновение, оценка обстановки, и сразу же синхронно вскинутое оружие и огонь с обеих сторон, тоже одновременно. Наши не пострадали. Взяв детей в кольцо, они бросились на улицу. Я уже не замечал, как все больше детей выходит на улицу. Мой взгляд снова приковал к себе второй этаж. В самом дальнем коридоре лицом к лицу столкнулись двое ребят Мальсибера с пятью захватчиками. Дмитрий приблизил изображение. Теперь я видел, что в комнатах по обе стороны от коридора находятся дети под прицелом очередных захватчиков. Один из этих отморозков резко открыл дверь ногой и зашвырнул в одну из комнат гранату. Гривис, не раздумывая, бросился в комнату и накрыл ее собой. Раздался взрыв. Нет, я смотрел на то, что осталось от Гривиса, и как-то отстранено подумал, что он только неделю назад женился. Как я буду смотреть ей в глаза? Пока я наблюдал за застывшими от ужаса детьми, в коридоре Метью швырнул в эту пятерку оглушающее заклятие. Дмитрий, недолго думая, одним движением усилил его, превратив в сплошной столб воздуха. Этих буквально размазало о стену, через которую по плану Ивана должны были просочиться мои ребята. Метью тоже досталось, но он был просто оглушен. В одну из комнат с крыши спустились Иван с ребятами. Постепенно, они начали через окно вытаскивать детей на крышу. Другой коридор в противоположном конце. Никого из боевиков не видно. Несколько ребят из Ми-6 собирают детей из комнат, находящихся в этом коридоре, в одну, из окна которой Иван забирает их на крышу. Заводивший последнюю группу молодой парень попадает под огонь. В падении он вытаскивает гранату и успевает кинуть ее в стрелявшего. Коридор завалило грудой камней, эти дети отрезаны от общего здания. Стрелявшему уйти не удалось. Вильямс возник у него за спиной и бросил зеленый луч ему в спину. Лекс, уже не скрываясь, держит меня, обхватив поперек груди обоими руками. Я не понимаю, почему они все рискуют собственной жизнью, вытаскивают этих невиновных ни в чем детей, а я стою здесь и просто наблюдаю. Сев, почему они там гибнут, а я стою здесь? Я сорвался на крик. Мы вытащим их, я обещаю тебе, посмотрел мне в глаза Тенебрис. Нет, Рей, не ходи туда, практически прокричал Дмитрий. Внизу Рей открывает дверь в большой зал, в котором находятся оставшиеся захватчики и дети. Немного детей, трое. Трое ребятишек 4-5 лет сидят в дальнем от Рея углу. Один из захватчиков, ухмыльнувшись, бросил гранату в их сторону. Он надеялся, что Мальсибер не успеет. Точнее, не так, он это знал, но не учел одного. Он не учел, что перед ним находится маг. Рей парировал в конец комнаты и закрыл детей. Закрыл собой. Раздался взрыв. Мальсибер больше не шевелился. Я не верю. Нет. Я бросился в сторону здания. На помощь Лексу, который уже не мог меня удержать, пришел Дмитрий. Они навалились на меня вдвоем. Но даже это плохо помогало. С трудом справляющийся со мной Лекс прокричал. Слишком рано. Нам рано туда заходить. Слышишь меня? Если он захочет, он вернется. Да успокойся ты. Давай работать уже. Я сумел вырваться из удерживающих меня рук, но никуда не побежал, а просто сел на землю и закрыл лицо руками. Меня била дрожь. Он не вернется. Ему незачем возвращаться. Я просидел так неизвестно сколько времени. Я устал смотреть на это. Открыв глаза, я увидел, как Лекс возле здания готовится к ритуалу. Да что со мной? Я встал и пошел ему помогать. Тебе на месте работать. Подожди немного. Я справлюсь. Там дети и военные, а у них цель в жизни есть. У тебя, Рей, вот где тебе будет трудно. Перестань рвать на себе волосы и думай, что ты ему будешь говорить. А теперь отойди и не мешай. Я думал. Мне показалось, что я думаю уже несколько лет. Я не знаю, что может его заставить вернуться. Что тебе нужно, Рей? Я прокричал куда-то вверх. Солнце. Почему именно сейчас выглянуло это мерлиново солнце? Ко мне незаметно подошел Малфой. Сев, Рей мертв. Я не знаю, чем ему помочь. Не знаю, что может заставить его вернуться. Помоги мне. Малфой побледнел и сел на землю. Я впервые видел недоумение и недоверие на лице Люциуса. Что ты сказал? Помоги мне. Ты знаешь его лучше. Что он любит, за что он держится. Он пережил столько дерьма ради чего-то. Да что ты молчишь? Почему я не знаю, что мне делать, и никто мне не может помочь? Я впервые понял, что такое истерика, и тут к моим ногам прижалось что-то небольшое. Я опустил глаза. Гринджеровский кошак, как он здесь оказался? Тебе-то здесь, какого хрена надо? Я хотел пнуть кота, но быстро передумал. Взяв его на руки, я поднес этот комок шерсти к своему лицу и, пристально посмотрев на него, проговорил. Не злы возвращают заблудившегося хозяина домой. Возвращают. Есть. Рей, только попробую уйти слишком далеко. Мою бредовую речь прервал Иван, который подошел ко мне. Сев. Да, все ликвидированы. Потерь среди моих ребят нет. Рей, ты уже, судя по всему, в курсе. Он запнулся, со стороны магов. Рей, Войкович и Гривис. От Войковича и Гривиса ничего не осталось. Я заскрипел зубами. Мы потеряли двоих классных парней. Я убью эту суку, Скримджера. Подожди убивать. Детей всех не удалось спасти. Лекс говорит, что тех, чьи тела остались целы, он вытащит. Эти отморозки бросили несколько гранат в класс. Погибло 18 детей, и все они, младше 10. Иван закрыл глаза, через несколько секунд продолжил. Со стороны Ми-6, 10 убито. Лекс их не сможет вытащить, не успеет, он занимается детьми. Сев, Лекс сказал, чтобы ты не терял время и шел к Мальсиберу, и не говори ему, что из-за него ты не успел заняться остальными. Это слова Лекса. Я кивнул и пошел по направлению к практически разрушенному зданию, неся под мышкой кота, и на ходу вытаскивая кинжал, который, судя по всему, скоро придется переименовывать в ритуальный. Я вошел в зал, у дальней стены которого лежало тело Рея. Опустив кота на пол, я принялся ножом чертить на полу пентаграмму. Кот вертелся рядом. Мне было немного не по себе. Я впервые готовился ступить за грань, да еще делая это ради Рея. Я пока не знал, что буду говорить, думаю, разберусь по обстоятельствам. Я мог бы приказать ему вернуться, и Рей не смог бы противиться воле некроманта, но я не мог. Что-то случилось после Рождества, которое мы так здорово встретили у меня дома. Он не хотел жить, лез на рожон в самое пекло. Мне необходимо не просто убедить его вернуться, но и убедить, что жизнь стоит того, чтобы за нее держаться. Когда пентаграмма была готова, я вошел в центр. Кот прыгнул и лег у моих ног. Умное животное само знало, что нужно делать. Я начал читать заклинание. В контрольной точке кинжал глубоко вошел в раскрытую ладонь. Когда первые капли упали на линии пентаграммы, она начала светиться. Теперь, главное не останавливаться, главное не сбиться. Постепенно, с каждой каплей моей крови, линии начинали светиться все сильнее, все ярче. Вспышка ослепительного света, и я очутился за гранью. Грань. Что это вообще такое? Граница между миром живых и миром мертвых. У каждого человека это что-то свое. У Рея вот, например. Я скоро начну ненавидеть этот долбанный вокзал Кинг-Кросс. Мальсибер сидел на скамейке и ждал чего-то, нетерпеливо поглядывая на часы. Подняв кота на руки, я решительно направился в его сторону. «Рей», я позвал его. Он удивленно обернулся, потом вернул своему телу изначальное состояние. «Что тебе здесь нужно? Вы же не умерли?» Легкие нотки беспокойства в голосе. «Хорошо, тебе еще не все безразлично. Нет, мы не умерли и, кстати, тебе тоже не советуем». Я не смотрел на него, но чувствовал, что Рей, не отрываясь, смотрит на меня. «Не глупи, возвращайся», я подбирал слова. «Мерлин, как вести себя с людьми за гранью? Почему я не интересовался этим раньше?» Мальсибер отвернулся и вновь начал смотреть на часы. «Подвинься», я довольно бесцеремонно подвинул Рея и сел рядом. Кот сразу же перебрался к нему на колени. Рей, запустив обе руки в шерсть животного, с силой погладил его. Кот заурчал. «Зачем?» Он все так же не смотрел в мою сторону. «Что зачем? Зачем ты подставился? Так сам дурак, будь на тебе бронежилет, половины твоих ранений можно было бы избежать. И, конечно, тогда не случилось бы вот этого». Я неопределенно обвел рукой окружающий нас пейзаж. «Я имею в виду, зачем мне жить? Ты думаешь, я не понял тебя, Рей? Я все прекрасно понял. Зачем быть цепным псом и выполнять приказы? Зачем я еще вам нужен? Знаешь, жизнь сама по себе отличная штука. А еще ты нужен мне, нам, как друг, Рей, слышишь меня?» Я встал перед ним. Он поднял на меня глаза, потом усмехнулся. «И как давно вы стали считать меня своим другом? Да 3 года назад вы вообще о моем существовании не знали, даже не интересовались. Ты нужен мне и вот этому кошаку». Я ткнул рукой в кота, Он не просто так протопал столько миль. Это всего лишь кот, тем более не мой, равнодушно проронил Мальсибер, продолжая гладить кота. Если бы это был всего лишь кот, ты бы даже внимания на него не обратил. Малфой, что Малфой? Он удивленно на меня посмотрел. Если бы ты не был ему дорог, он бы не скулил сейчас под дверью в зал. Я усмехнулся. Малфой странный, отстраненно проговорил Рей. Сев, а ты веришь в Бога? Неожиданно спросил Мальсибер. Нет, я атеист. Я верю в то, что когда-нибудь люди перестанут воевать, перестанут быть такими наивными и тупыми, перестанут стремиться к власти и богатству путем кровопролитных акций, как это происходит сейчас. Когда-нибудь случится и, я в это верю, люди станут больше времени посвящать науке, учиться жить, иначе на земле нам долго не протянуть. А ты, я смотрел на него прямо, я верю, каждому на земле отводится то, что он заслуживает, и получает каждый потом по своим заслугам здесь. Он обвел рукой вокруг себя. Я на что-то рассчитываю? Нет, я убийца, и не прошу за это искупления. Зачем, если невозможно исправить то, что я натворил? Рей, ты спас сегодня этих детей. Это дорогого стоит. Да кому это интересно? Несколько детей ничто по сравнению с той сотней. Он закрыл глаза. А ты знаешь, пока я шел сюда, они все встретились мне на пути. Все те, кто погиб от моей руки. Меня передернуло. Как я мало знаю о грани. И что они делали? Ничего. Они молчали. Лучше бы было, если бы они кричали, осуждали, кидали в меня камнями. Они просто молча на меня смотрели и уходили. Это страшно не знать. Если бы они меня простили, они бы непременно об этом сказали. Ведь так, он посмотрел на меня, как мне показалось, с надеждой. Я не знаю. Я не знаю. Вдали раздался гудок поезда. Время. Осталось мало времени. Мерлин. Ну, давай же, Рей. Ты должен жить, если только ты знаешь, для чего живешь, немного ворчливо ответил Рей. А ты никогда не думал, что можно жить не во имя чего-то, а просто так, просто жить для Рейнарда Мальсибера, делать то, что этот самый Рейнард захочет сделать, не ради кого-то или чего-то, ради себя самого, при этом сознавая, что то, что ты просто живешь, почему-то важно для десятка людей, которые, вероятно, по глупости, стали называть тебя своим другом. Пойдем, Рей. «Пойдем отсюда». «Куда?» – чуть слышно одними губами произнес Мальсибер. «Домой. А где он? Мой дом». Однажды один человек, очень мудрый нужно сказать, произнес следующую фразу. «Твой дом там, куда тебя приведут, и там, где тебя всегда будут ждать». Гудок паровоза зазвучал ближе. «Ну же, Рей, решайся. Обещай мне, если я вернусь, ты потом дашь мне уйти и не будешь ничего делать, чтобы этому помешать, меня начало трясти». Кот напрягся и укусил Рея за руку. Я улыбнулся. А что, я делать не буду ничего, но кто сказал, что остальные будут сидеть, сложа руки? Я согласен, Рей, в следующий раз я тебя отпущу. Но только, если уже ничего нельзя будет сделать для твоего спасения. Я обещаю, что больше никогда не приду за тобой сюда. Он кивнул, встал, засунул кота под мышку и подал мне руку. Я протянул ему свою. Наши пальцы соприкоснулись. Рывок, и я пришел в себя на полу в центре затухающей пентаграммы. Лежащий у стены Рей содрогнулся всем телом и застонал. Я подполз к нему. Ноги дрожали, слабость была такая, что я не был уверен, что смогу подняться. За чудом уцелевшими дверями послышались голоса. Буквально через минуту в зал ворвались Малфой, Эван, Андре и Хагрид. «Он-то здесь откуда?» Рей снова застонал, и мое внимание переключилось на него. Если он сейчас начнет умирать от болевого шока, то вернуться за ним я не смогу, я обещал. Самое лучшее поместить его на время, пока его раны заживают, в искусственную кому, что я и сделал, отдав на это остатки своих сил. Как он? В голосе Ивана слышалось беспокойство. Нормально, жить будет. Его нельзя пока оперировать. Я сейчас передохну пару минут, и порт-ключ сделаю. Малфой как-то всхлипнув, сполз по стене на пол. Андре присел рядом, закрыв глаза. Я даже не знал, что они с Реем стали настолько хорошими друзьями. Хагрид даже не пытался сдерживать слезы, видя царившую вокруг смерть. «Что с тобой?» Иван нахмурился и присел рядом со мной. Энергии много отдал, да и банальная кровопотеря. Я пожал плечами. Лекс выглядит как огурчик. А они разные ритуалы проводили, сквозь слезы произнес Хагрид. «Я это не смогу объяснить. Ты пока отдыхаешь, расскажи, чтобы непоняток не осталось». Я кивнул и задумался, подбирая слова. Основное отличие в проведенных нами ритуалах – это то, что я просил Рея вернуться, И это был только его выбор. Алекс никому этого выбора не предоставлял. Он просто приказал это сделать. При этом он пользовался энергией, рассеянной сейчас здесь. Может быть, кто-то недобитый из этих уродов остался, вот его жизнь и поменяли на жизнь детей. А мне пришлось расплачиваться самому. И какова цена? Не считая крови, я усмехнулся. Один обряд, один год жизни. Только не вздумайте Рею об этом сказать. За идиотов нас не держи, буркнул Люциус. А меня вот еще какой вопрос волнует. Почему ты даже не попытался вернуть Алекса, или этих, родителей парнишки вашего Гарри? Удостоверившись, что Рей дышит ровно, Иван решил в кои-то веки проявить любопытство. Просто они умерли от проклятий, их невозможно было вернуть, особенно в случае с Поттерами. У людей, погибающих от действия нескольких десятков различных заклятий, нет шанса вернуться, у них просто нет грани. Их души сразу попадают туда, где их ждут. Раньше было много некромантов, во всяком случае, больше, чем сейчас. Вот остальные маги придумывали разную гадость, чтобы не дать им шансов. «Люц, дай мне что-нибудь, я порт-ключ сделаю прямо в больничное крыло». «Рей, упрямый баран, теперь мне тоже немного поваляться на койке придется». Люциус протянул мне какую-то палку. Иван попрощался, сказал, что остальная группа задержится здесь и чуть ли не волоком потащил за собой Андре, который горел желанием следовать за нами, куда бы то ни было. Хагрид осторожно поднял на руки бессознательное тело Рея. Кот пристроился на груди Мальсибера. Люциус помог мне встать. Я, протянув палку Хагриду, дождался, пока ее коснется Малфой. Краем глаза я заметил, как тот урод, кинувший гранату, которого мы все посчитали мертвым, подал таки признаки жизни. Это заметил не только я. В мгновение ока возле него очутился Андрей, останавливающий его попытку добить боевика на месте Эван, Эйлин. И после нескольких неприятных секунд мы очутились в Хогвартсе, где были встречены воплями Поппи. Что было дальше, я не помню. Банально отключился. В себя я пришел через сутки. Рей, лежащий на соседней койке, выглядел гораздо лучше. Когда он будет достаточно здоров, чтобы выздоровление шло в дальнейшем не в бессознательном состоянии, он выйдет из комы, а пока. На третий день я полностью восстановился и собирался покинуть больничное крыло. Но вначале мне необходимо было кое-что выяснить у Малфоя, который дежурил у наших коек, как самая преданная сиделка. Даже спал здесь, как и Фрай. Ее я только сегодня утром сумел уговорить вернуться домой и как следует выспаться. Люциус, что произошло? Почему Рей так отчаянно пытался сдохнуть? Его Гриндджер послала. Люциус поморщился. Да, даже не послала, а так. Она с Рыжим этим поругалась в этот вечер, а тут Рей, вот ему и досталось за компанию. Мол, а ты что сюда ходишь через день? Тебе опять что-то нужно? Может, еще один автограф? Ну и так далее. А самое обидное, знаешь что, Рей ведь действительно тогда, возобновлять знакомство шел. Достал я его, вот он и решился, не без сопровождения и благословенных пинков, конечно, а тут такое. Я встал и направился к двери. Глупая курица, как была дурой, так и осталась. Мерлин, почему у Рея нет выбора, только эта идиотка, которая элементарно 2 и 2 сложить не может? Ладно бы просто шатался кто-то, так нет, тут шатается какой-то заморский гость вместе с доставшим его доколик котом Низлом, причем котом этой пигалицы. Ведь в рождественскую ночь она была совсем не против звезды с Реем разглядывать. Идиотка, в дверях меня догнал голос Малфоя. Сев, а куда ты с таким выражением лица пошел? Гриндджер убивать, процедил я сквозь зубы. Люциус, ты помнишь, что тебе, по всей видимости, одному придется на переговоры к русалкам нырять? Да помню я, помню. И тут с кровати, на которой лежал Рей, послышался хриплый голос. Никуда ты без меня не поплывешь. Придумали тоже. Слава Мерлину, очнулся. Рей, вот не скрипи, пожалуйста, зубами в мою сторону. Тихо, перебивая напряженную тишину, проговорил Малфой, а то мне становится немного страшно. Люциус, да как ты не понимаешь? Мальсибер сжал кулаки, но его бесцеремонно перебил сидящий рядом друг. Да все я понимаю, я знаю тебя уже очень давно, чтобы предугадать то, что ты скажешь. Ах, какой я отморозок! Почему я, а не эти хорошие ребята? 10 променять на одного, как он мог, я не стою этого. Проговаривая это, Малфой прижал пальцы одной руки к лбу и запрокинул голову назад. Я не, а, да, я забыл. И Малфой вновь завыл в той же манере, как в несколько мгновений назад. Целый год его жизни, это же так много, я не достоин этого. потому что я жалкий никому не нужный убийца. Может, хватит, как-то обиженно проговорил Мальсибир. Нет, ты нас с Севом уже достал своим нытьем. Вроде взрослый мужик, а ведешь себя как девочка с подростковыми комплексами. Перси, читай. Глава 31. Русалки. 25 февраля 1995 года. Выбежав из больничного крыла, я, в самом деле, хотел пойти и наорать на Грейнджер, но меня остановил Малфой, выбежавший следом за мной и крикнувший: «Ты только ее не сильно убивай, а то, ей еще замуж выходить. Да, и вообще, с нами жить». Последние слова он уже пробубнил себе под нос и, развернувшись, вернулся обратно кудахтать над Реем. «Чего нам с ней делать?» Я ошарашенно потряс головой. Потом понял, что имел в виду Люциус. «Грейнджер предстоит очень тесно с нами общаться. Ведь он именно это хотел сказать?» «Мда, все раздражение пропало. Бедная девочка, ей и так в жизни еще достанется. Я и Малфой, да рядом с ней». Я невольно усмехнулся. «И правда, чего это я? Сейчас у меня есть более важные задачи, а то, что она чуть не угробила Мальсибира, я в ближайшее время все равно не забуду». Немного подумав, я направился прямо в кабинет Альбуса. У меня была просто настоятельная потребность переговорить с крестным наедине. Эта потребность родилась во мне в момент появления Скримджера возле детского дома, укрепилась во время незапланированного налета и стала просто навязчивой идеей во время ритуала возвращения Рея. У меня было время все обдумать. Я шел к директору не торопясь, тщательно готовя приветственную речь. Шикнув на горгулью, я встал на лестницу. Обычно я не жду, пока доеду до конца, а просто взбегаю наверх. Но сегодня мне нужно успокоиться и с ясной головой поговорить с Альбусом. Без криков, разрушения и ярких непечатных слов. Войдя в кабинет, я довольно долго стоял перед его столом, сверля крестного напряженным взглядом. Буквально через минуту тот стал ерзать в своем кресле. «Ты пришел сюда молчать?» «Я пришел сюда, чтобы послушать, чем ты руководствовался, когда посылал ко мне Скримджера. И вообще, как ты узнал, где мы и что произошло?» «Меня предупредил Корнелиус. Происшествия такого масштаба отслеживаются. К тому же в этом детском доме воспитывались двое маленьких волшебников. Они должны были в сентябре поехать в Хогвартс. Аврорад зафиксировал спонтанные выбросы, очень сильные выбросы, которые внезапно прервались. Немногим позже, мы узнали, что этих детей убили. За час до официального нападения, Корнелиус мчался в твой отдел, роняя котелок на ходу. Ты в курсе, что министра не пускают в отдел тайн, если время его визита не обговорено заранее? Он посмотрел на меня неуверенно и попытался доброжелательно улыбнуться. «Знаю», я продолжал изображать из себя ледяную статую. «Это все, что ты мне хотел сказать. Может, сядешь уже?» Он, наконец, спрятал свою улыбку. «Я постою, и я все еще продолжаю тебя слушать. Министр выяснил, что ты с небольшой группой уже у детского дома. Северус, Корнелиус был на грани сердечного приступа. Что я должен был делать? Что, ты мог прийти сам? Не посылать этого козла, а сам? Знаешь, помощь еще одного темного мага нам не помешала бы. Северус, что, Северус? У меня погибло два парня, я чуть не потерял Рея, а все, на что тебя хватает, это, Северус. У Гривиса осталась беременная жена, Войковичу было 20, ты понимаешь, Альбус, он сам еще почти ребенок, и он отдал жизнь за чужих детей, а у него мать осталась. Знаешь, что я решил? Эти парни заслужили самой большой, самой лучшей награды, но мертвым они без надобности, правда? Все, что я могу сделать, это обеспечить их семьи до конца жизни. Это не обсуждается, но я хочу, чтобы это сделал ты. Я хочу, чтобы ты вручил этим женщинам ордена и сертификаты Гринготса. Но это не все. Я хочу, чтобы ты посмотрел им в глаза, Альбус, и объяснил, почему муж и отец, которого ребенок никогда не увидит, одной женщине и сын другой погибли. И объяснил, почему именно ты разговариваешь с ними сегодня, а не начальник отдела, в котором работали эти ребята. Я с ними встречусь, возможно, но позже. Северус, хватит, Альбус, ты можешь делать, что тебе угодно. Ты можешь снова орден своего облезлого петуха собрать. Мне это безразлично. Я буду вам подкидывать информацию о том, где будет не сильно жарко. Это для того, чтобы ты своих мстителей недоделанных уберег и направлял их энергию в безопасное для общества русло. Я тебе даже с Поттером помогу. Но ты должен мне сейчас поклясться, что больше никогда, ни при каких обстоятельствах ты не будешь лезть в работу моего отдела. И еще, с сегодняшнего дня тебе, так же как и министру, да, как и всем остальным, кроме моих сотрудников, допуск в отдел закрыт, только по предварительной договоренности, Северус. Я сказал, ты услышал, я уже развернулся было, чтобы уйти, но тут я заметил на столе у Кресного пергамент, исписанный корявым почерком Хагрида, заявление об уходе, причем на имя Тобиаса Фолта. Подойдя к столу, я ухватил бумагу и пробежал ее глазами. В причинах увольнения стояло несоответствие занимаемой должности. Я потер лоб. Под этой бумагой лежала еще одна, такая же, но только на имя Альбуса. Резко развернувшись, я быстро вышел из кабинета и направился к выходу из замка. Дойдя до хижины Хагрида, я решил проявить вежливость и последовать примеру Мальсибера, то есть я постучал в дверь. И то, что сделал это ногой, не умаляет моих порывов. «Хагрид, мать твою, открывай, немедленно!» Мой вежливый стук сопровождался далеко не вежливым криком. Дверь приоткрылась, и я смог протиснуться внутрь. «Это что?» Я швырнул на стол пергамент. «Заявление. Не могу я работать больше. Недостоин», пробубнил скорчившийся в огромном кресле Хагрид, который постоянно протирал глаза огромным платком. Я досчитал до 10, говорят, это успокаивает. Потом пристально посмотрел на моего сотрудника. «Вы что, с Мальсибером сговорились? Решили меня с ума свести, гады?» Я недобро прищурился. «Один жить недостоин, другой работать. Вот что, забирай свою записку, и можешь использовать ее по назначению. Как ты не понимаешь, это ведь из-за меня. Из-за меня все произошло. Я ведь к ребятишкам этим ходил, про волшебство рассказывал, про Хогвартс. Показывал что-то, так по мелочи. Я постоянно к ним ходил. Северус, не могу я пройти мимо сироты, у них были такие восторженные глаза, ты бы это видел, а многие дети не верили им, когда они про волшебство говорили, многие смеялись и думали, что я их усыновлять пришел, сказку рассказал, а они поверили, только вот один из этих постоянно крутился рядом, тот, кто в зале был с Реем, я его узнал, а тогда, не обратил внимания, понимаешь? Я думал, это воспитатель, там много воспитателей мужчин было, думаю, он видел, как я чудеса малышам показывал, они ведь из-за этого пошли на такое, из-за нас, думали, что маги посговорчивее маглов окажутся, думали, мы только на детские фокусы способны, не знали твари, что по их душе спецы придут, а я виноват, внимания никакого не обратил, невыразимец хренов, да какой из меня невыразимец, Хагрид, напомни мне, пожалуйста, когда тебя учили в филерской службе, что-то я не помню, чтобы у Алекса вообще было что-то подобное, объясни мне, своему тупому начальнику, каким образом ты должен был что-то заподозрить, и более того, предпринять определенные меры, ты под мантией-невидимкой на мучения ребят его находил, когда они заучивали физиономии, имена, прозвища, особенности моторики движений всех более-менее известных отморозков. Я провел рукой по волосам, молчишь, знаешь, что я тебе скажу, эти ребята знают сейчас практически всех маглов и магов, кто представляет собой хоть малейшую опасность, маски пожирателей, считай, для них этого предмета нет, вот если бы на твоем месте был кто-то из них, и сейчас распинался в том, как он прокололся, то я бы ему голову открутил, хотя нет, вряд ли мне досталось бы хоть что-то от бедолаги после Эвана. Так что прекращай этой херней страдать и выходи на работу. У тебя задание. Ты не забыл, что соплохвосты в лабиринте будут резвиться? А Дидгари с Поттером уже все про них знают? Нет? Тогда какого ты тут сырость развел? Просьба о твоей отставке отклонена. Альбус сейчас тоже придет и твое заявление тебе в одно место засунет. И, Хагрид, не забудь боевой дух Поттера поднять. Сев, Хагрид всхлипнул и посмотрел на меня. Ты это, с русалками то поговори. А то контракт на 3 участников только был. Я помню об этом. Мерлин, осталось несколько дней до 2-го тура, а подводный мир еще не знает, что правила уже давно переиграны. Малфоя отправлю, а Рей пусть лежит и отдыхает. А что им нужно то? Русалкам, а кто их знает? Найди рыбу какую редкую, они и рады будут. А зачем русалкам рыба? Я невольно округлил глаза. Ну как, должны же они что-то есть. А ты думал, они человеченкой питаются? Добродушно улыбнулся Хагрид. И где мне достать деликатесную рыбу? В магазине. На этих словах я вышел из хижины, хлопнув дверью. Что-то мне подсказывает, что это еще не конец впечатлений на сегодня. Что за хренов день? Рыб еще этих покупать. Возвращаться к Кресному в кабинет не хотелось просто катастрофически. Там сейчас, скорее всего, находятся убитые горем женщины. Я не хочу их видеть, Не хочу смотреть им в глаза, не хочу. Всего меньше месяца назад мы все гуляли на свадьбе у Гривиса. Они так гордились тем, что работают в таком престижном и элитном месте. Родственники этих ребят благодарили меня, сетовали на нынешнюю систему, в которой без связи и денег никуда не податься. А знаний, которые дает школа, недостаточно, чтобы поступить в более-менее приличное место. Я улыбался и гордился, что хоть для нескольких людей смог сделать мир лучше. А сейчас, я банально боюсь. Да, я трус и не стыжусь этого. Кое-как пересилив сильное желание добежать до своих апартаментов и забаррикадироваться в них, я решительно вошел в директорский кабинет. Совсем молодая женщина сидела в кресле. По прелестному личику текли слезы. Она плакала, не издавая ни звука. Мне стало не по себе. Я перевел взгляд на стоящую женщину лет 40. Мать Розана. Она не плакала. Просто стала посреди комнаты, стиснув руки и глядя в одну точку. Это было страшно. Я, наверное, никогда не смогу привыкнуть к виду чужого горя. Я уже почти привык видеть чужую смерть. Но это... Альбус что-то говорил. Суетился больше, чем обычно. На женщин он не смотрел. Я отступил к стене и прислонился к ней спиной. Закрыл глаза. Меня не было на похоронах. Отдел представляли Иван с Филиппом. Я в то время валялся в больничном крыле и с трудом поднимался с койки. Как и Рей. Ему еще никто не сказал, что мы потеряли двух его парней, которых он привел в отдел сам. Альбус говорил о чем-то еще минут 15. Я его не слушал. Женщины, похоже, тоже. Им нужно было скорее уйти отсюда, чтобы побыть наедине со своим горем. Наконец, крестный открыл камин и проводил дам. Я отлепился от стены и подошел к нему. «У тебя есть еще что-то ко мне?» Голос директора звучал устало. «Хагрид, какого хрена ему приспичило увольняться? Вначале я думал, что виной тому статья Скиптер. Но потом выяснилось, что это не так. Конечно, не так. Он с Драко обговорил, что тот скажет Рите. Кстати, о Драко. Ты когда ему память заблокируешь, перед третьим туром, не уводи разговор в сторону». Я раздраженно дернулся. «Чего ты хочешь?» Альбус смотрел на меня печальным взглядом. Видимо, ему тоже было не по себе. «Но это твоя вина, крестный. Только твоя. Я хочу, чтобы ты пошел к Хагриду и уговорил его, убедил, приказал, уж не знаю, что ты придумаешь, но чтобы он остался. Именно в качестве преподавателя. Я не понимаю тебя. Ведь это же ты настоял, чтобы Хагрид вел уход. Только я понять не могу, зачем, Альбус, ну неужели непонятно? Такой предмет, как уход за магическими существами, бесполезная трата времени. Кому он вообще нужен? Я ставлю его в один ряд с прорицанием и магловедением. Я устало опустился в кресло и с силой потер лицо. Терпеть не могу эту иллюзию, она оставляет какое-то странное чувство маски. Иногда у меня создается ощущение, что я не могу под ней дышать. Вообще вся система образования нуждается в полной реконструкции. Полностью. Необходимо убрать бесполезные предметы и ввести новые, а многие просто перенастроить. Это, прежде всего, относится к защите и уходу. А твое магловедение заменить этикетом. А то студенты ведут себя как свиньи за столом, противно смотреть. Не удивлюсь, если половина начнет хрюкать к своему выпуску. Почему именно на защиту и уход ты обратил свое внимание? Альбус сел в свое кресло. Теперь было отчетливо видно, что разговор с матерью и вдовой погибших ребят дался ему нелегко.